118. Трагедия и музыка. Людей с воинственным настроением духа, как, например, греков времен Эсхила, трудно тронуть. И если иногда сострадание одерживает верх над их жестокостью, то оно охватывает их как вдохновение, подобно демонической силе, тогда они чувствуют себя лишенными свободы, связанными, охваченными религиозным страхом. Пока они находятся в этом состоянии, они вкушают наслаждение переживанием чужой жизни, того дивного состояния, смешанного с горчащей полынью страдания. Это самый подходящий напиток для воинов, нечто необыкновенное, опасное, горько-сладкое, что не всякому дается в удел. К этим жестоким воинственным душам, которые трудно одолеть как страхом, так и состраданием, но которым полезно от времени до времени быть смягчаемым им, и обращается трагедия. Да и на что трагедия тем, которые стоят вечно готовыми для симпатических аффектов, как паруса для ветров? Когда афиняне сделались мягче и чувствительнее, во времена Платона им далеко еще было до отзывчивости жителей наших больших и малых городов. Но философы уже жаловались на вред трагедии. Век полный опасностей, какой теперь начинается, и в котором храбрость и мужественность получают большее значение, может быть, мало-помалу снова сделает души жесткими. Так что им понадобятся трагические поэты, но теперь они несколько излишни, если употребить мягкое выражение. Может быть, и для музыки придет некогда лучшее время, тогда, когда художникам придется обращаться с нею к людям со вполне развитой личностью, твердым, страстным, а к чему музыка теперешним непостоянным, непоседливым, недоразвившимся, полуличным, любопытным, похотливым душонкам уходящего века. 119. Панегиристы труда. Когда я слушаю или читаю восхваление труда, неутомимые речи о счастье труда, я вижу во всех них ту же самую заднюю мысль, как и в похвалах общеполезных безличных деяний, страх перед всякой индивидуальностью. В сущности же, чувствуют теперь, что труд, разумеется, тот суровый труд с утра до вечера, есть лучшее средство удерживать каждого в известной ограде и мешать развитию независимости. Он требует необыкновенно большого напряжения сил и отвлекает человека от размышлений о себе, от мечтаний, забот, любви, ненависти. Он ставит ему перед глазами постоянно маленькую цель и дает легкое и постоянное удовлетворение. Таким образом, общество, где будет развит постоянный упорный труд, будет жить в большой безопасности. А безопасность для нас — высший рай. А теперь О, ужас! Именно работник сделался опасным. Везде кишат опасные индивидуумы, и сзади них опасность опасностей — индивидуум. 120. Моральная мода торгового общества. В ключевом положении теперешней моральной моды моральные поступки — суть поступки, вытекающие из симпатии к другим, я усматриваю следствие господства социальной склонности к трусости, которая таким образом маскируется интеллектуально. Эта склонность считает высшей, важнейшей и ближайшей задачей избавить жизнь от всякой опасности и требует, чтобы каждый всеми силами содействовал этому. Потому все те поступки, которые имеют целью всеобщую безопасность и чувство безопасности, получают предикат хороших. Как мало, однако, радости должны испытывать теперь люди, если высший нравственный закон предписывается им такой тиранией трусости, если они беспрекословно позволяют ей приказывать себе смотреть мимо себя и зорко следить только за чужими бедами и за чужими страданиями. При такой страшной цели стесать у жизни все острое и выдающееся, не становимся ли мы на дорогу, самую пригодную для того, чтобы превратить человечество в песок? Песок. Мелкий, мягкий, бесполезный песок. Таков ли наш идеал, вы, провозвестники альтруизма? А между тем остается без ответа вопрос, полезнее ли бывает для другого тогда, когда ему постоянно непосредственно содействуют и помогают. Однако эта помощь бывает всегда поверхностна, где отношения между этими лицами не превращаются в тиранию. Или тогда, когда образуют из себя самого нечто такое, на что другой смотрит с удовольствием, как бы на прекрасный, спокойный, в самом себе замкнутый сад, имеющий высокие стены для защиты от уличной пыли, но в то же время и гостеприимные двери. 121. Основная идея культуры торгового века. Теперь часто можно видеть такое культурное общество, душой которого служит торговля. Как у древних греков, душой общества было личное состязание, а у римлян — война, победа и право. Торговец умеет все оценить, и притом оценить по нуждам потребителя, а не по своим личным нуждам. Кто и сколько людей будут потреблять это? Вот его вопрос вопросов. Этот тип оценки применяет он инстинктивно и непрерывно ко всему. К произведениям искусств, наук, мыслителям, ученым, художникам, государственным людям, народам и партиям, даже к целому веку. Обо всем, что создается, он спрашивает, будет ли на это спрос? Можно ли явиться на рынок с таким предложением? Спрашивает для того, чтобы установить цену на вещь. Этот прием становится характером целой культуры, проводится самым последовательным и аккуратным образом, направляет волю силой. Это то, чем будете гордиться вы, люди будущего века, если правду говорят пророки торгового класса. Но я мало верю в эти пророчества.